Глава 23. Маша. «Боже, как не хочется вылезать из кровати!» — вырвалось у меня. «Правда, абсолютно не хочется. Я даже завтракала в постели, а Богдан за мной ухаживал. То подложит мне под спину подушку, то нальет кофе из кофейника, то вытрет салфеткой уголок рта, а потом поцелует. Чудесное воскресное утро!» Распахнутая дверь балкона, за которым видно море. Прохладный свежий бриз, от которого развиваются занавески. Пение весенних птиц, придающее всей картине безмятежность. И восхищенные мужские глаза напротив. Простыня почти сползла с моей груди, а Богдан взглядом пытается стянуть ее окончательно. «И не надо вылезать», — произносит он. «Через 3 часа самолет». «Нет». «Что нет? Мы не уезжаем». «В смысле?» «Мы остаемся еще на несколько дней. Я уже и номер продлил». «Ты сошел с ума?» восклицаю я. И думаю, как чудесно было бы остаться. Хотя бы еще на день. Просто отдохнуть, погулять по набережной, посидеть в кафешках с видом на море. Да хотя бы просто выползти на балкон, упасть в плетеное кресло и не сходить с места до самого вечера, литрами поглощая морской воздух. Да, это было бы прекрасно. Но абсолютно невозможно. Завтра утром я должна быть на работе. Лично я договорился об отгулах, выдал Богдан. И ты сделаешь то же самое. Я не могу, я работаю недавно и на птичьих правах. «Уже нет. Ты ценный сотрудник. Ты заключил 3 выгодных контракта. Да начальство должно тебя на руках носить». «Вообще-то он прав. Я сделала то, чего хотел от меня мой босс. И даже в 3 раза больше. Алексей Викторович не согласится дать мне отгул?» «Конечно, он согласится. Ты сэкономила компании кучу денег». «Это да». «И ты просто обязана как следует отблагодарить того, кто тебе в этом помог?» Богдан многозначительно ухмыляется и начинает распахивать свой халат, но не доводит дело до конца. «Так и сказать Алексею Викторовичу, — смеюсь я, — что я должна тебя отблагодарить?» «Так и скажи». «Ну нет». «Тогда я сам скажу». «Что?» «Позвоню и скажу». «Ты не знаешь телефон моего начальника?» «Думаешь?» «Может, и знает. Я бы не сильно удивилась». «Ты этого не сделаешь», — пыхчу я. «Ты во мне сомневаешься?» «Нет». «Я знаю, Богдан способен на сумасшедшие поступки. Позвонить моему начальству и наговорить чего-нибудь эдакого — это он может». «Давай, Маруся». Богдан протягивает мне мой телефон. «Прояви характер. Покажи им там, что с тобой нужно обращаться, как с принцессой. Ты заслужил отдых». Я беру телефон в руки. «Может, и правда попробовать? Всего 1 отгул. Что тут такого? Я это заслужила». «Если меня уволят, ты найдешь мне хорошую работу», — говорю я. «Заметано. Даже если не уволят, могу найти что-нибудь получше». Наш разговор начинается с нужной ноты. Алексей Викторович хвалит меня за прекрасные результаты. Вот он, нужный момент. «Решайся, Маша, продли свои чудесные выходные. Ведь когда мы вернемся домой, все закончится». А я еще не насытилась ласками Богдана. «Алексей Викторович», — осторожно начинаю я, — «могу я попросить?» «Проси, что хочешь», — великодушно произносит шеф. «Отгул. Могу я взять 1 отгул? Хочу остаться тут еще на день, отдохнуть после выставки». «1?» — слышу я голос Богдана. «Марусь, я не этому тебя учил». Я прикладываю палец к губам и показываю Богдану кулак. «Отгул?» — гудит в трубке бас Алексея Викторовича. «Ну все, сейчас он обрушит на меня свое возмущение». «Ты просишь 1 отгул? Не ожидал от тебя такого. Что такое 1 день отдыха? Бери 3. «Вы серьезно?» — растерялась я. «Конечно, отдыхай, отсыпайся. И возвращайся к нам огурцом, а не выжатым лимоном». «Спасибо». В трубке раздаются гудки. Телефон падает из моих рук, потому что Богдан срывает с меня простыню. Я сижу, откинувшись на подушке. Богдан зарывается лицом в мою грудь. «Я остаюсь», — растерянно произношу я, все еще не веря в свое счастье. «Они тоже остаются?» Богдан сжимает мои груди, ласкает соски, целует их и щекочет языком. «Ммм...» С моих губ срывается стон. По телу растекается волна жара, концентрируется внизу живота, пульсируя, делая кожу невероятно чувствительной. Язык Богдана рисует узоры на моих сосках, а я начинаю дрожать от невыносимого возбуждения. И все это будет длиться еще 3 дня. Кайф! У меня 1/2 года не было мужчины, и я так изголодалась по сексу, что, боюсь, к концу нашего отпуска Богдан будет от меня бегать. Но сейчас он убегать не собирается. Он опускается вниз, тянет меня за ноги. Мы оба смеемся и оказываюсь лежащей на кровати. Он опускается сверху и входит в меня, медленно растягивая удовольствие, глядя мне прямо в глаза. Я чувствую, что мой взгляд плывет, дыхание учащается. Богдан целует меня в губы. Его язык и член проникают в меня одновременно. Боже, какое это блаженство! «Давай поговорим», — произносит Богдан. Мы, утомленные, удовлетворенные и расслабленные, сидим на балконе, устроившись в удобных плетеных креслах. «О чем?» — спрашиваю я. «О нашем прошлом». «Нет». «Нет». Кажется, Богдан удивлен. «Я не хочу», — говорю я. «Но ведь было не только плохое». Он сползает со своего кресла и садится на пол у моих ног. «Да», — киваю я. «Начало было прекрасным. Хоть и глупым». «Глупым?» «Согласись, жениться на 3-й день знакомства – не самый мудрый поступок». «То есть, если бы мы вернулись назад, ты бы сказал мне «нет»?» «Ну, конечно». Богдан нарочито хмурится. «Ты теперь мудрая». «Ага». «А я?» – начал Богдан. И надолго замолчал. Положил голову мне на колени. Я зарылась пальцами в его жесткие непослушные волосы. Перебирала их, гладила. Богдан мурчал, как кот. А потом внезапно поднял голову, посмотрел мне в глаза и дрогнувшим голосом произнес. «Маруся, прости меня. Я был говнюком и козлом». Моя рука зависла в воздухе. Богдан взял мою ладонь в свою и поцеловал. «Ты все еще меня ненавидишь?» – прошептал он. Я ничего не могла сказать. Горло перехватило спазм. Когда-то я мечтала услышать эти слова. Но сейчас это не имеет никакого значения. Я оставила прошлое в прошлом. Небрежно произнесла я. Да, мне удалось справиться со спазмом и внезапным волнением. И я осталась в Сочи не для того, чтобы вспоминать то, что было раньше. Я понял. Богдан ловким движением пробрался под мой халат. «Мы тут не для разговоров». «Вот именно. Пойдем лучше прогуляемся». «Прогуляемся», — разочарованно протянул он. «Ага, а то я море толком не видела». Богдан. «Я чувствую себя странно. Мне хочется разговаривать с Марусей. Нет, любить ее до смерти каждую секунду я тоже хочу. Но кроме этого, меня тянет на разговоры по душам. А Марусю, судя по всему, это совершенно не интересует. Она хочет секса и гулять. Мы как будто поменялись местами. Какая ирония. А сейчас ей вообще не до меня. Она носится по берегу, поднимает камешки, бросает их в море. Смеется и резвится, как девчонка. Она сейчас абсолютно такая, какой была 10 лет назад. Я смотрю на нее. И у меня почему-то щемит сердце. Как я жил без нее все эти годы? Я достаю телефон и делаю то, что нужно было сделать уже давно. Пишу сообщение. «Давай уже разведемся. Это срочно».